Глава вторая. Жизнь без сердца. «Доброе утро, Ребекка. Ваше остроумие не знает границ. Даже жаль, что в нашем журнале они имеются. Мы оценили ваш стиль работы с моделями, но никак не результат фотосессии. Мисс Темплинг, это высокая мода, а не календарь старлеток из 50-х. Модель дома Прада, запивающая пивом кусок пепперони, возмутительная насмешка, которая обойдется вам штрафом в размере 100 фунтов. Мы вычтем их из вашей июльской зарплаты, которая в нашем журнале станет для вас последней. С уважением, заместитель главного редактора журнала «Ампюр» Аня Рац». Я громко фыркаю и отправляю сообщение в корзину. Сдается мне, Аня потратила весь свой писательский талант на то, чтобы послать меня куда подальше в изысканном стиле «Ампюр». Если бы она узнала, что Лотти засовывает страницы ее модного журнала в свои промокшие после ливня кеды в качестве просушки, ей бы тут же пришлось записываться на лифтинг. «Мисс Темплинг, здравствуйте. Пишет вам Вики Ставински. Вашу электронную почту дал мне Бруно Крей. Видите ли, наши дети... У меня мальчик, Алекс, ему 5. Вместе играют на детской площадке. И Бруно сказал мне, что вы научили его сына плавать буквально за неделю. Может быть, вы согласитесь и с Алексом позаниматься? Не бесплатно, разумеется. Я буду вам безмерно благодарна. С наилучшими пожеланиями, Вики Ставински». «Ну вот же лисий сын!» — в голос ругаюсь я, не обращая внимания на то, что сейчас только 8 утра субботы, я набираю номер Бруно. В ответ на его полуживое «Алло» я высказываю все, что думаю насчет использования младшего брата Рэндалла в качестве собственного ребенка для знакомства с молодыми мамочками и раздачи адреса моей электронной почты кому попало. Вики Ставински, я отвечаю вполне миролюбивым согласием. Как ни крути, это мой шанс снова оказаться в бассейне, пускай и в роли тренера. Всего 3 года назад я гордо называла себя профессиональным пловцом. Теперь же от этого звания у меня остался только шрам после открытого перелома на щиколотке и крест на дальнейшей карьере. «Дорогая Ребекка, я не знаю, в какое время суток вы получите мое письмо, поэтому, на всякий случай, пожелаю вам доброго дня. Ведь он может быть добрым и утром, и вечером, правда же? Меня зовут Софи. Я пишу вам из деревушки Джинбери, что находится в графстве Девон. Уже 10 лет мы безуспешно пытаемся выиграть на ежегодной ярмарке графства. Главный приз — 3 разворота с фотографиями в газете и приз в 50 тысяч фунтов. Нам не столько деньги важны, сколько возможность попасть на первую полосу. Тогда о Джинбери узнают во всей Англии, к нам будут приезжать туристы, а Мэгги Уилкинс сможет продавать свой имбирь не только нам, но и целому графству. Ох, молюсь, что вы еще не бросили читать мое письмо, Ребекка. А даже если и бросили, я хотя бы буду знать, что сделала все от меня зависящее, чтобы подарить Джинбери шанс на победу. Потому что именно я, а не Дороти или Сьюзен, набралась храбрости и написала вам. Вы фотограф, вы чудесный фотограф. Мы увидели ваши кадры в газете, вы снимали соревнования по плаванию, вы так здорово поймали эмоции спортсменов и болельщиков, что мы все будто тоже находились там, в толпе на трибунах. Если бы вы согласились приехать к нам в Джинбери, чтобы освещать нашу подготовку к ярмарке, мы бы все поверили в чудо. Ведь к нам никто не приезжает. А нам есть чем удивить. Есть у нас история за баночками с имбирным мармеладом, которые мы можем поведать. Если вы все еще читаете, хочу заверить вас, что мы предоставим вам собственный коттедж на центральной улице, а Берта Томас просила передать, что будет готовить для вас обеды и ужины. Пожалуйста, Ребекка, не пишите мне «нет», даже если дочитали до конца и решили отказать. Напишите, что подумаете, и я заберу с собой надежду. С уважением и пожеланиями вкусного чаепития, Софи Дэвис. О, Господи, ну какая же это чушь! Почти в голос восклицаю я, пробежав глазами по нелепому письму и отправляю его вместе с обнаглевшим адресатом в спам. Ребекка, детка, буэнос диас. Буэнос диас. Доброе утро по-испански. Это твои слезы устроили наводнение в графстве Чешир? Надеюсь, нет, потому что ты нужна мне, чтобы отснять десерты для нового меню. Жду тебя сегодня вечером. Плачу наличными и булочкой Челси. Целую, Альфреда. Автоматически облизнувшись при упоминании о сладком, я печатаю своему испанскому дружку утвердительный ответ. Сталкиваю с колен ноутбук и сползаю с кровати, которая занимает большую часть моей комнаты. Спаленка крохотная, вмещает в себя только деревянный шкаф, зеркало в тяжелом подрамнике, лавровое дерево из родительского дома и белый коврик поверх деревянных досок пола. Но для того, чтобы чувствовать себя уютно, этого вполне достаточно. Мое платье со вчерашней свадьбы растекается у порога болезненным воспоминанием. Спальня Лотти дальше по коридору, но ее босоножки на высоченном каблуке брошены рядом с моей. Я прислушиваюсь к тихонько мурлыкающему радио у кровати подруги и закрываю дверь, чтобы не разбудить. Лотти не переносит тишину. В ее комнате всегда громко тикают настенные часы, а радио работает даже ночью. В нашей маленькой ванной по трубам громыхает горячая вода. Сосед сверху отмывается после ночных гонок. Хотела бы и я отмыться от последних 3 лет своей жизни. Жаль, не придуман такой гель для душа. Вытаскивая из волос незамеченные накануне шпильки, стараюсь не думать о Мэри, которая сейчас, должно быть, еще сладко спит в объятиях Дерека. Вспомнив ее, очаровательного белокурого ангела, я мрачно усмехаюсь своему отражению. Сдается мне, Дерек так сильно хотел оградиться от нашего общего прошлого, что влюбился в полную мою противоположность. Я — уменьшенная и, к счастью, более изящная версия 25-летнего Декстера. У меня такие же серые глаза, будто в них вечно клубится сигаретный дым, грива темно-русых тяжелых кудрей, белоснежная кожа и тьма веснушек, что тянутся полосой от одной щеки до другой. Декс уверен, родители наградили нас внешностью истинных породистых англичан, аристократически бледных, с чопорно вздернутыми острыми носами. Но я бы усомнилась в этой нашей породистости, хотя бы потому, что временами Декстер ведет себя, как склочная соседская дворняжка. Впрочем, я тоже. Стоя под напором горячей воды, я усиленно тру свои высушенные вчерашними слезами глаза. Я пролью их еще немало, но рано или поздно этот гештальт должен будет закрыться. Хотя на данный момент перспектива оплакивать свою ушедшую любовь до слепоты кажется мне отнюдь не туманной. Хорошо, что я заранее позаботилась о том, чтобы моя жизнь трещала по швам от дел и событий, ведь я собственноручно заталкивала в нее всевозможные подработки, увлечения и знакомства, чтобы не оставалось ни одной свободной щелочки, куда могла бы протиснуться моя тоска. Я побежала 3 года назад и бегу до сих пор. Моя жизнь — это забег наперегонки с тоской. В такие дни, как вчера, тоска меня обгоняет на 2 шага. В такие дни, как это, начавшаяся суббота, я отчаянно наверстываю упущенное, чтобы снова вырваться вперед. Напор горячей воды слабеет, и я понимаю, что наш бойлер откровенно требует передышки перед заходом Лотти с ее копной длинных каштановых волос. Мой путь в гостиную, совмещенную с кухней, выложен ремнем и парой мужских носков. В широкое окно хлещет яркий солнечный свет, затопляя все пространство вокруг. Кремовый кухонный островок с осыпавшимся букетом роз на деревянной столешнице, белое пианино с закрытой крышкой, на которой распластался темно-синий галстук, пушистый небесно-голубой коврик на темном полу из орехового дерева, стеклянный столик, заваленный журналами и заботливо укрытый мятой белой рубашкой, торшер с высокой ножкой, на светильнике которого с комфортом расположился смокинг, и белая софа на изящных черных ножках, которую заполонил своим телом мой старший брат. Его широко распахнутый рот гоняет туда-обратно воздух, который рвется на волю надломленным храпом. Декстер спит в позе морской звезды, в одних брюках, свесив на коврик свою кудрявую голову. Один ботинок он оставил в коридоре, второй дотащил до окна. Улыбаясь себе под нос, достаю из вазочки с орехами его телефон. Хочу сфотографировать этого бычка, отгулявшего свадьбу лучшего друга. Но не фотографирую. На заблокированном экране маячит непрочитанное сообщение. Дерек, 1 час назад. Декс, ну как она? Это Дерек. Чувствуя, как холодеет затылок, поправляю полотенце и сажусь на подоконник. Пароль все тот же. Дата рождения Элси. Вчера. Дерек. Они взяли Бэк с 4-й подружкой. Декстер. Я знаю. Дерек. Мне позвонить ей. Декстер. Зачем? Хочешь добить ее? Дерек, чем быстрее ты женишься, тем скорее вам обоим станет легче. Дерек. Значит, я все делаю правильно? Да. Декстер. Да. Дерек сомневался. Вчера он сомневался. И это Декстер велел ему двигаться вперед, велел оставить меня в прошлом. Я даже не помню, как одеваюсь, как собираю мокрые волосы в хвост, хватаю с вешалки плащ и сую ноги в белые кеды. Не помню, как моя рука взмывает воздух и тормозит такси. «Угол Итан и Лоунс Плейс, пожалуйста!» Севшим голосом прошу я и откидываюсь на сиденье, закусив губу. В зеркало заднего вида ловлю на себе оценивающий взгляд таксиста. Я знаю, что он видит и что за немой вопрос застыл в его глазах. Что забыла в такую рань в Белгравии эта бледнолицая особа со спутанными мокрыми кудрями, уже образовавшими на футболке пятно? Я глубоко вдыхаю и смотрю на время. Руки мои трясутся, как у алкоголика. «Прошу вас побыстрее!» Почти умоляю я, внутренне сжимаюсь в комок. «Уже почти 9. Через 20 минут момент будет упущен безвозвратно». Понять, что ты очутился в одном из самых престижных районов Лондона, можно по зданиям, которые выглядят так, будто каждый день их с неба поливают взбитыми сливками. Белые колонны, белые балюстрады, белые эркеры, белые арки и голубая кровь. Все, что нужно знать о Белгравии, концентрации высшего света Лондона тогда и теперь. Здесь спят в сорочках от Ла Перла, пьют игристые из бокалов Баккара и курят сигары Фуэнте Дон Артуро. Аристократия никуда не делась из Лондона, она вся здесь, в месте, где дорого даже дышать. Я отворачиваюсь от окна лишь на мгновение, чтобы не смотреть на дом Элси, когда тот выплывает из-за угла, ведь она больше никогда в него не вернется. Белгравии свойственно торжественное, почти сонливое спокойствие. До гибели Элси она только раз стояла на ушах, когда в дом Блэкшеров вломился вор. Никто не знает, как он обошел сигнализацию и почему ничего не украл. Дерек успел увидеть только спрыгнувшую с подоконника мужскую фигуру. Это происшествие нагнало много страха и послужило причиной обновления систем безопасности по всему району, как механически, так и физически. В Белгравии стало в два раза больше собак. Так появилась самоедская собака по кличке Баскервиль. Вот и теперь по ступенькам одного из домов чинно спускается снежный ком в голубом ошейнике. Любимый питомец Дерека, которого он всегда выгуливает сам в любую погоду и в любом состоянии ровно в 9:20. Не дожидаясь, пока такси окончательно остановится, я срываюсь с места. Мои кеды быстро топают по чистому асфальту, а сама я забываю обо всем, когда вижу на углу его подтянутую фигуру в джинсах и белой толстовке. Я открываю рот, чтобы позвать его, но не могу. Не могу, потому что Мэри Траут ни в чем не виновата. Она хорошая и любит Дерека всем сердцем. Она его у меня не уводила. Он сам ушел к ней. Как только я об этом вспоминаю, соображаю, каким боком может выйти мой приезд в Белгравию для нас троих. Поэтому и позволяю Баскервилю увести Дерека вниз по мирно спящей Итан Плейс прочь от себя, застывшую фонарного столба. Но ветер против. Он сбивает мои волосы и распахивает полы плаща. Чуткий нос Баскервилля ловит знакомый запах, и пес оборачивается. Оборачивается и Дерек. И в то самое первое мгновение он не просто смотрит на меня. Он меня видит. Баскервиль, невинное облако любви и преданности, тащит хозяина ко мне. Когда Дерек повинуется ему, я забываю обо всем. Шаг, два, три. И между нами остаются несколько дюймов и три минувших года. Доброе утро, Бэкс. Дерек, только и могу шепнуть я. У меня на ресницах уже дрожат слезинки, а на его губах отражается едва заметная улыбка. Я так беспомощна, а он так великодушен. Нам не нужны слова. Мы всегда умели осязать друг друга на уровне мыслей. Он никогда меня не отталкивал, никогда не помогал мне себя разлюбить. Каждый взгляд, что он бросал мне во время встреч с нашими друзьями, говорил мне, что ничего еще между нами не закончено. Дерек не отталкивает меня и сейчас. Медленно приближается и, не разрывая зрительного контакта, зажимает своей горячей мягкой ладонью поводок Баскервилля в мой ледяной кулак. Этот жест красноречивее тысячи слов. Он означает: «Я доверяю тебе бесценную жизнь своего друга». Ведь Баскервиль — самая большая любовь своего хозяина. Я отлично помню 22-летнего Дерека, который хохотал во весь голос, пока белоснежный щенок в питомнике облизывал его уши. Пес выбрал себе хозяина. Хозяин нашел себе друга. Это было 3 года назад. Впереди несколько месяцев до ночи, разрушившей наши жизни. Пес довольно тычется в мою ногу своим влажным носом, но я не могу оторваться от Дерека. Взгляд его янтарных глаз ласкает меня своим солнечным светом, руки сжимают мои плечи. Я не дышу. Он приближает ко мне свое загорелое лицо, и я закрываю глаза. Его поцелуй невесомым перышком скользит по моим губам. Я сильнее стискиваю поводок Баскервиля, а Дерек целует меня крепче. Проталкивается языком ко мне в рот, и я с трудом подавляю тихий стон. Его руки накрывают мое лицо, и холодный металл позорным клеймом прожигает мне щеку. Обручальное кольцо, надетое другой. Я отстраняюсь и распахиваю глаза, насильно вырвано из прекрасного сна. Дерек смотрит на меня, безмолвно призывая понять. И я понимаю. «Ты знаешь все», — говорит он, когда по моей щеке в его ладонь стекает слеза. «Но я погубил бы нас обоих, если бы не ушел». Он вздыхает и убирает руки от моего лица. «Я тебя люблю, Дерек», — шепчу я. А он забирает поводок Баскервиля и разрывает наш зрительный контакт. «Прощай, Бэкс». И они возвращаются в свою жизнь. Прежде чем скрыться за поворотом, Баскервиль оборачивается на меня, а Дерек... нет. Я держу на губах его поцелуй и в изнеможении закрываю лицо руками. Сегодня я продолжаю проигрывать гонку своей тоске. У меня не осталось сил, чтобы с ней бороться. У меня вообще больше ничего не осталось.